Народ, не знающий своего прошлого, не имеет права на будущее, писал Александр Сергеевич Пушкин. Эта книга знакомит читателей с теми людьми, которые посвятили всю свою жизнь служению великой науке истории, от известных всем имен Карамзина, Костомарова, Соловьева и Ключевского, и до последнего историка-классика Пушкарева и первой женщины в Российской империи, получившей титул почетного доктора русской истории, Ефименко.